Бодро выкатившись из подъезда, я зажмурился от ударившей в глаза пурги и улыбнулся в натянутый до переносицы шарфик. Дом, зима, безопасность, любимые дела. И мы с Виталиной погрузились в Запорожец. Еще темно, раннее утро, поэтому по пути полюбовался украшившимися иллюминацией улицами и витринами государственных и не очень объектов. Сверху была спущена добровольно-принудительная рекомендация украситься к празднику, и верный партийной дисциплине народ расстарался, налепив снеговиков, нарисовав поздравительных плакатов и озаботившись закупкой игрушек и гирлянд для установленных около входов елей. Ну а маленькие граждане города весь декабрь на уроках труда вырезали снежинки. На главной площади товарищу Ленину наконец-то перестало быть одиноко. Там установили пятиметровую ель, соорудили кучу горок, каток и выставку ледовых скульптур. Больше всего мне нравится двухэтажный ледовый дворец, первый этаж которого представляет собой лабиринт, а из окон второго берут свое начало горки. Нравится и детям, и взрослым. Путь наш лежал в администрацию, сегодня у нас планерка. К Кимам она отношения не имеет, поэтому можно поспать подольше. К обеду с ними встретимся и пойдем программу выполнять. Ну а где-то там, в паре тысяч километров, в тундре, Леннон продолжает проникаться культурой и бытом народов Севера и приручаться Амааной. «Здравствуйте, товарищи!» — вошел я в конференц-зал. Пожимая руки, заметил недостачу кадров. Троих товарищей придется подождать, но это нормально. Я приехал на 2 минуты раньше. Болтая, рундея, о важном нельзя, регламент, дождались запыхавшихся, успевших в последний момент сотрудников, пошутили про необходимость штрафной, и я перешел к делу. Первый пункт на повестке — завершение и сдача объектов в первой очереди с недельным опережением графика. Докладчик Юрий Андреевич Викторов, первый секретарь горкома. Прошу вас, Юрий Андреевич. Мэр поднялся на ноги, откашлялся и зачитал доклад, состоящий из давно знакомых всем цифр. «Спасибо, Юрий Андреевич», — благодарил я. «Вопросы и предложения?» Руку поднял Никифоров Савелий Антонович, он у нас курирует строительство. «Предлагаю выписать товарищам строителям премии и представить к наградам районного значения». «Кто за?» — спросил я, осмотрел лес рук. «Принято единогласно». Далее подготовка ко встрече Нового года. Докладчик Валерий Петрович Изюмин, секретарь ВЛКСМ. Комсомольский вожак зачитал доклад о приведенных и планируемых мероприятиях, затронут всю округу, включая, само собой, подшефные совхозы. Отчитался об установленных по городу красивостях и поделился проблемой. «Для перевозки совхозных детей не хватает 43 посадочных мест». «У кого есть 2 лишних автобуса на время?» — спросил я. Транспорт нашелся, как ни странно, в порту. Рабочих возят, а в нужные комсомольцу дни они не пригодятся. «В случае образцово-показательного проведения новогодних мероприятий предлагаю рассмотреть вопрос о премировании комсомольского актива в целом и Валерия Петровича в частности», — внес я предложение. Единогласно. «Предлагаю рассмотреть вопрос о вручении благодарственного письма за помощь в решении транспортного вопроса Хрущевскому порту №1», — внес предложение и Юрий Андреевич. «Принято единогласно», — кивнул я после голосования. Пункт №3. Направление 3 строительных бригад в Хабаровск с целью оказания помощи в строительстве спортивно-зрелищного комплекса вместимостью до 10 тысяч жителей. Пошла подготовка к Олимпиаде и предшествующим ей азиатским играм. У нас скрытыми спортивными аренами пока не очень, но скоро будет очень даже. Докладчик Савелий Антонович Никифоров. «А что докладывать? Бригада сформирована, инструмент выдадут на месте, хоть сегодня готовы отправляться», — развел руками. «Выношу на голосование вопрос об отправке бригад с опережением», — пожал плечами. «Единогласно». «Да, Савелий Антонович», — обратил внимание на поднятую руку. «Товарищи хоть и недалеко едут, но надолго, а семьи у них здесь останутся», — немного смущенно начал он выбивать своим премии. «И зарплаты там платить будут не хрущевские, а государственные». «Предлагаю рассмотреть вопрос о выплате товарищам командировочных за наш счет в размере 150 рублей в месяц», — предложил я. Очевидно, единогласно. Далее перешел к следующему пункту. Транспортные проблемы. Докладчик Рудольф Генрихович Майер, заместитель второго секретаря горкома. Наш транспортный немец поделился инфой. От граждан поступают жалобы. На автобусном маршруте номер 22, улица Чкалова, кирпичный завод имени товарища Ким Ир Сена, наблюдается явная нехватка свободных мест. И товарищи едут на работу и с работы, что называется, как сельди в бочке. Составлена докладная записка на имя первого секретаря горкома с предложением увеличить транспортный парк Хрущевска. Юрий Андреевич повернулся к мэру. «Проблема городскому комитету известна», — кивнул он. «Заключили договор на поставку 5 автобусов ЗИЛ-158. Прибудут 5 января. Двумя усилим пропускную способность маршрута номер 22, одним номер 25 и оставшимися двумя номер 11. В таком случае можем пропустить два следующих пункта повестки. Они как раз о маршрутах 25 и 11», — попытался я оптимизировать заседание. «А протокол?» — возмущенно спросила ведущая протокол заседания пожилая секретарь. «Извините, Валентина Петровна», — покаялся я. «И мы отработали протокол правильно, бессмысленно посотрясав воздух уже решенными проблемами». «Эх, бюрократия». «Далее», — продолжил я, — «продолжение обсуждения проблемы весенних паводков и потенциального подтопления прибрежной зоны. Докладчик». Юлин Тифомей Васильевич, глава ГУ МЧС города Хрущевска. МЧСник отпил водички из граненого стакана и поднялся на ноги. «По итогам проведенной учеными-товарищами экспертизы был получен вывод, что находящемуся ниже по течению подшефному совхозу Лапотный угрожает подтопление. Согласно анализу, пострадают жители улиц Амурская и Фруктовая. ГУ МЧС Хрущевска было предложено 3 плана действий. Первый вариант – ничего не делать. К подтоплениям жители Лапотного привыкли. Второй – озаботиться строительством защитных сооружений. Вариант третий – радикальный. Переселить жителей двух этих улиц дальше от реки». «Голосовать за ничего не делание даже не хочется», — признался я. «Протокол?» — напомнила Валентина Петровна. «Извините», — снова покаялся я. «Голосуем, товарищ». Был выбран третий пункт. Я люблю радикальные способы решения проблем. Смета в наличии 200 тысяч с копейками. Фигня. Цветочки выросли, и после праздников денег в казне будет завались. А там и фрукты из Чили пойдут. Конвертируем валюту по сказочному курсу. И последний пункт, уткнулся я взглядом в конец бумажки с повесткой. О проблемах и происшествиях с участием заключенных на строительстве трассы А-375 «Восток». Докладчик, полковник Игорь Алексеевич Селиванов. Профилактические и разъяснительные работы с контингентом проводятся согласно штатного расписания 2 раза в неделю, — начал он доклад. Но профилактика — это не панацея. На данный момент в места отбытия заключения возвращено 73 гражданина, 41 — за нарушение запрета на азартные игры, 3 — за насильственные преступления с соответствующим увеличением сроков по решению суда. 5 из-за приобретенной вследствие злоупотребления запрещенными азартными играми дистрофии проигрывали. 3 привезли с собой туберкулез. Выношу на обсуждение вопрос о премировании медицинских работников, вовремя выявивших симптомы и изолировавших больных заключенных. Единогласно. «Благодаря усиленному контролю по линии МВД и помощи смежников», — кивнул он Олиному отцу, «удалось свести смертность на производстве к минимальной. На данный момент смертельный случай у нас один. Заключенный умудрился споткнуться и упасть головой под асфальтовый каток. Вольный водитель не виноват, успеть остановиться там было невозможно. Рядом с потерпевшим в тот момент никого не было, и мы квалифицировали происшествие как несчастный случай. Все». «Спасибо, Игорь Алексеевич», — поблагодарил я. «Вопросы, замечания, предложения сверхутвержденной повестки?» — обратился я к товарищам. «Таковых не имеется. Предлагаю подвести итоги заседания. Докладчик Сергей Владимирович Ткачев. Итак». «Просто шикарно», — скоротал утро, — «соскучился по всей этой милой сердцу бюрократии».